и бросился на Медведева. Драку сразу разняли. Петрова посадили на место. Когда успокоились, заговорил Вагин. Он начал с доверия, которое оказало управление лагерей. Потом он перешел к истории Петрова. Рассказал о его работе в бригаде. Говорил о том уважении, какого он добился. Коснулся и предложения, внесенного им для строительства дороги. Петров слушал и не понимал. Молчали и все остальные. Вагин подошел к событиям последней ночи. Петров насторожился. «Один поступок опозорил весь коллектив. Мы слишком доверились Петрову, скрыли его самовольную отлучку, и за это будем наказаны. Я не сразу понял причину утренней внезапной поверки, но когда Петров вручил пачку денег Копченому, такую пачку не заработаешь честным трудом. У меня укрепилось подозрение. Он не сказал, откуда он взял деньги. Но сейчас все выяснилось. Сегодня ночью был ограблен ларек, похищено 3000 рублей. И это сделал ты, Петров. Вранье! Денег не брал! Ни на какое не ходил дело!» — рванулся Петров. «Ложь! Чистейшая ложь!» «Откуда деньги?» — резко оборвал его Вагин. «Дал один человек!» — задыхаясь, выкрикнул он. «Не говори чушь, Петров. Может, тот человек обворовал ларек, чтобы выручить тебя?» «Не знаю. Может быть и так. Но деньги мне дали». «Странно. Да и кто тебе поверит, Петров? Почему ты был так взволнован утром? Почему тебе эти деньги дали именно в эту ночь? И кто? Воры, с которыми ты почти порвал? Они могли дать тебе нож в бок, но не деньги. Кого ты обманываешь? Имел бы хотя мужество признаться», — продолжал уличать его бригадир. Петров стоял оглушенный и уничтоженный. «Ну что же ты молчишь? Может быть, признаешься или расскажешь, откуда взялись у тебя деньги? Может, решишься назвать фамилию благодетеля? За благородные поступки не осуждают. Это же не предательство, не фискальство. Говори, пока слушаем». Голос Вагина вибрировал от волнения. Он был убежден в виновности Петрова. Петров заговорил. Он рассказал, как оказался в тюрьме, как все больше опускался, пока окончательно не засосал его преступный мир. Не упустил он и последнюю игру на пароходе. Но он отказался назвать человека, давшего ему деньги. «Клянусь свободой, жизнью, чем хотите, не брал!» — горячо закончил он и обвел всех искренним взглядом чистых глаз. Он видел, как потеплели лица людей. Он видел, что ему поверили. Нужно было сразу прийти и все рассказать. Не было бы этого разговора, — улыбнулся Вагин. «Не верилось до последней минуты. Все думал, что это какой-то фортель», — признался Петров. «А что это за фортель?» Медведев подошел к столу и бросил на него куртку Петрова. Из бокового кармана выпала пачка денег, обернутая бумажкой. Петров замер от изумления. Замолчали и все остальные. Новая улика отметала правдивость его рассказа. Она вызвала возмущение. И не столько факт преступления, сколько ловкое вранье. Тишина взорвалась. Все повскакали из-за стола. Щеку Вагина исказила нервная судорога. «Может быть, ты и про эти деньги придумаешь какую-нибудь небылицу, негодяй?» «Нет, нет!» — Петров бессильно опустился на скамейку. «Это не мои деньги!» — бормотал он про себя. Вагин развернул пачку и дал считать Кацу, а сам стал рассматривать бумажку, в которую они были завернуты. «Тебе не следует больше врать нам, Петров. Никто не поверит. А ведь мы было расчувствовались», — горько усмехнулся Вагин. «Да вот и фактура на полученные ларьком товары», — прочитал он и сложил бумажку. «Теперь все ясно. Эти деньги из тех же украденных в ларьке. Фактура, в которую они завернуты, не вызывает сомнений». Только теперь до сознания Петрова дошло все. Он снова начал уверять, что не имеет никакого понятия о деньгах. Куртка висела на дереве у дороги, могли подложить. Он ее не надевал, а принес и бросил на койку.